Глава 10. Шерлок Холмс вернулся вместе со мной в Хевенчерч. Я представил его мистеру Вернеру под его собственным именем, назвав коллегой. Холмс снял номер в «Королевском лебеде», хотя, конечно, сохранил и свою комнату у школьного учителя, и ту, что находилась в отеле «Джордж» в Рее. Он хотел быть готовым к любому повороту событий. Появление моего коллеги произвело сильное впечатление на мистера Вернера. Он никогда не слышал о Шерлоке Холмсе и решил, что мои сообщения Локсону и Лагу побудили вышестоящее начальство прислать сюда представителя с более широкими полномочиями. «Я надеюсь, вы что-нибудь придумаете», — сказал он. «Я слышал, что Эмилин собиралась сама управлять делами компании. Конечно, это намерение можно только приветствовать. Она хочет сохранить фирму в память о своем брате. Но женщина-руководитель, извините меня». Миссис Вернер подала нам великолепный завтрак, но Шерлок Холмс ел почти механически и, боюсь, своим безразличием глубоко задел чувства доброй женщины. После этого он послал мне к мистеру Херксу за образцом того грубого табака, что мы видели на складе компании. Мы расположились в моей комнате и сидели, наслаждаясь видом на главную улицу. Рядом стояли кружки с домашним пивом мистера Вернера. Шерлок Холмс по обыкновению курил, выпуская густые клубы едкого дыма. Наконец он сказал: «Портер, тут что-то не так. Мы имеем весьма успешно действующую банду контрабандистов, которая промышляла в течение 8 лет, а может и дольше. Но, насколько мы установили, большая часть прибыли исчезла. Контрабандисты не могут вести себя так». «А я бы смог. Интересно, Портер, как бы вы повели себя?» «Обычно контрабандистов выдают их доходы. Разве не вы сказали сержанту Донли, чтобы он поискал человека, у которого есть деньги, происхождение которых нельзя объяснить? Поэтому я не стал бы тратить деньги до тех пор, пока я связан с контрабандистами. Тогда меня нельзя было бы схватить за руку». «Портер, вы были бы просто уникальным контрабандистом». «Тогда и наши контрабандисты — люди необыкновенные». «Да, это так», — согласился Шерлок Холмс. «В прошлом контрабанда такого рода предполагала наличие свободной организации, члены которой собирались только для того, чтобы разгрузить корабль и увезти товар с берега. Иногда глава действовал настолько неосторожно, что власти выходили на их след и встречали контрабандистов прямо у корабля. Иногда дисциплина была такой низкой, что контрабандисты принимались пробовать коньяк уже перед разгрузкой, и тогда операция превращалась во всеобщую пьянку, которая привлекала таможенников со всей округи. После этого они бы встречались в таких злачных местах, как гостиница «Русалка», и публично похвалялись своими подвигами и доходами. Сегодня такая открытая операция попросту невозможна. Вот почему мистер Мор с таким скепсисом отнесся к моему заявлению о том, что в течение многих лет в окрестностях Рея действуют контрабандисты. Он не может представить себе контрабандистов, которые ведут себя столь осторожно. В таком захолустье, как болото, необъяснимый источник богатства и поток контрабанды быстро бы их выдали. Даже небольшие суммы денег или незначительный объем контрабандных товаров привлекли бы внимание. «Тогда наши контрабандисты — люди необыкновенные», — повторил я. «Нет, Портер», — медленно проговорил Шерлок Холмс. «Уникальными являются их руководители. Им присущи воображение и дальновидность, соединенные с поразительными организаторскими способностями и умением тщательно планировать операции. Главарям удалось установить такую дисциплину, в которую даже трудно поверить. Богатая история контрабанды на болотах — это история ошибок контрабандистов. Вот почему мы так мало знаем о них. Эта же банда до сегодняшнего дня не совершала ошибок, что является косвенным подтверждением искусства ее руководителей, сумевших учесть ошибки предшественников». Шерлок Холмс снова занялся своей трубкой. Через некоторое время он прервал молчание. «Если бы вы были главарем контрабандистов, нанимающим людей по принципу благонадежности, выдержки, умения контролировать себя, а также способности подчиняться другим, то кого бы вы выбрали?» «Тех, кого уважают в обществе», — ответил я. кто обладает достаточной выдержкой, чтобы не напиться во время разгрузки бренди, достаточно состоятельных, чтобы могли тратить деньги, не вызывая кривотолков. «Нет», — возразил Шерлок Холмс и решительно покачал головой. «Процветающие и уважаемые люди не только отвечают за свои поступки, но одновременно связаны определенными обязательствами. Кроме того, это обычно люди уже пожилые. Вы можете представить таких людей, крадущихся по ночам и разгружающих лодки, а затем переправляющих контрабанду в укромные тайники? У них есть слуги, которые начнут сплетничать о том, что их хозяева таинственным образом отсутствуют дома несколько дней в неделю. Кроме того, для них не имеет особого значения та прибыль, которую они могут получить от контрабанды. Зато их потери в случае провала будут огромными. Нет, Портер, это не уважаемые процветающие люди. Тогда уважаемые люди, у которых дела идут не очень хорошо. А может ли такой человек променять свою жизнь на жизнь, связанную с преступлением, сознавая, что при поимке его подвергнут серьезному наказанию? Уважаемые люди, у которых дела идут совсем плохо. Шерлок Холмс кивнул. В точности моя мысль, Портер. Богатство — вещь относительная. Наш славный полицейский напрягает свою память, чтобы вспомнить тех, кто покупает недвижимость, ездит на курорты и беспечно транжирит сотни фунтов на скачках. Конечно, такого человека нет. Нам нужно найти уважаемого, но стесненного в средствах человека, у которого раньше не было ничего, кроме долгов, а теперь появился лишний шиллинг, который он может потратить. Давайте поговорим с вашим другом Гео Адамсом. Имя Шерлока Холмса оказалось Адамсу знакомо. Когда Шерлок Холмс представился, Гео с любопытством перевел взгляд с него на меня, видимо, удивляясь тому, какая может быть связь между известным детективом и мной, обыкновенным чиновником из компании по импорту. Тем не менее, он без единого слова пригласил нас в свою тесную контору. «Мистер Адамс, я попросил бы вас вернуться на 8 или 10 лет назад и постараться припомнить, был ли у вас за это время покупатель, который подходит под следующее описание», — начал Шерлок Холмс. «Он, вероятно, семейный человек. Хороший работник, но ему всю жизнь не везет, и он никак не может найти хорошую работу или удержаться на ней. 8 или 10 лет назад он был должен всем, и даже в благоприятные времена он никогда полностью не мог расплатиться по счетам». Адамс мрачно улыбнулся. «Я могу составить для вас целый список. Вы говорите примерно о трети населения Хевенчерча. В последние годы дела этого конкретного человека несколько поправились, но настолько незначительно, что вы даже не обратили на это внимания. Он начал платить наличными, вместо того, чтобы брать товары в кредит. Постепенно он выплатил все свои долги, хотя по-прежнему не имеет постоянного места работы». Адамс покачал головой. «Нет, не припоминаю такого». Тут он сделал паузу. «Хотя подождите минуту. Кажется, я вспоминаю». Он снял с полки пыльный гроссбух и начал листать страницы. Он вел свою отчетность яркими зелеными чернилами. Имена были написаны сверху страниц с большими витиеватыми петлями и завитушками. «Джордж Ньютон», — медленно произнес Адамс, найдя нужную страницу, «всегда был честным, работящим парнем, но, как вы говорили, ему постоянно не везло. Однако он не сдавался. Каждую осень со всей семьей отправлялся собирать хмель и расплачивался с долгами сколько мог. То, что произошло позже, теперь, когда вы заставили меня вспомнить, действительно кажется странным. Его жена стала платить наличными и платит уже в течение нескольких лет. Покупки она делала небольшие, ничего особенного, но покупала постоянно и постепенно, небольшими частями, выплатила весь долг. Я просто подумал, ведь он брался за любую работу, где на день-два, где на неделю-другую, и всегда с охотой. Но он никогда не отличался большой силой и совсем не умеет обращаться с животными, поэтому никто не нанимал его на постоянную работу. Он по-прежнему вместе со своей семьей работает на уборке хмеля», — поинтересовался Шерлок Холмс. «Да, это так. Возможно, они и сейчас его собирают. Они всегда отправляются в одно и то же место, близ Эпплдора». Раньше сборщики из Хевенчерча ходили туда и обратно пешком, по утрам и вечерам, но сейчас фермер присылает за ними фургон. Ньютон по-прежнему берется за случайную работу. Насколько мне известно, он не отказывается ни от какой работы, сколько бы она ни длилась. Подождите-ка, я видел, как не далее, чем вчера, он работал на Дервина Смита. Значит, он не собирает хмель, но семья собирает. Недавно вечером его жена и дети ехали вместе с другими сборщиками. Как я уже говорил, он честный, работящий парень и всегда делал все, что мог. Но этого всегда было недостаточно, за исключением нескольких последних лет, — заметил Шерлок Холмс. Гео Адамс кивнул. Странно, что я никогда не обращал на это внимания. У меня столько неоплаченных счетов, что не могу задумываться над тем, почему некоторые платят наличными. Я надеюсь, что с ним не случилось ничего дурного. Мы также надеемся, — сказал Шерлок Холмс. Кто-нибудь еще подходит под это описание? Гео Адамс еще раз перелистал страницы Гроссбуха. Я не могу больше никого вспомнить. Пожалуйста, не говорите никому о нашем разговоре, — попросил Шерлок Холмс. Мы заняты сложным расследованием, и нам бы не хотелось бросать тень на человека, не замешанного ни в чем дурном. Мы расстались с Гео Адамсом и Шерлок Холмс, у которого в такие моменты, казалось, даже ноги удлинялись, устремился вперед с такой скоростью, что я едва поспевал за ним. Он нанял двуколку, и пока мы не направились в Лид по ухабистой грязной дороге через болото, не проронил ни слова о том, что мы обнаружили. «Вы поняли значение этой информации?» — спросил он наконец. «Если Джордж Ньютон является контрабандистом, то он действительно так обращался со своими незаконно полученными деньгами, что и комар носу не подточит. Но я не могу понять, как человек его уровня мог обладать таким самоконтролем». Шерлок Холмс восхищенно потряс вожжами, а озадаченная лошадь ускорила шаг. «Портер, тут видна рука великого мастера. После смерти профессора Мориарти, о которой не стоит жалеть, я не встречался ни с чем подобным. Кто бы мог подумать, что это окажется возможным в тишайшем уголке Англии? Такое дело способен провернуть только поразительный организатор, блестящий криминальный ум. Он уже начал расширять сферу своих интересов в направлении Лондона. Мне даже трудно вообразить, каких высот он мог бы достичь на этой необъятной арене. Но судьба отвернулась от него, Портер. Какой неслыханной удачей было то, что Редберт послушал слово «питахая». Это предоставило нам возможность покончить с данной преступной деятельностью почти немедленно. Лид, расположенный близ военного лагеря и преуспевающего пивоваренного завода, был гораздо больше Хевенчерча и выглядел гораздо более процветающим. Мы наведались в местный универсальный магазин. Как и мистер Адамс, его владелец мистер Хатчингс продавал практически все. Судя по многочисленным вывескам, он торговал бакалейными товарами, тканями, одеждой, шляпами. Кроме того, его магазин был обувным складом. Имя Шерлока Холмса ни о чем ему не говорило, и он сразу же отказался обсуждать личные счета своих покупателей с какими-то незнакомцами. Тогда Шерлок Холмс объяснил ему, что при частном расследовании можно избежать огласки, в отличие от того, в котором принимает участие полиция. В конце концов, Хатчингс согласился сотрудничать, но только после того, как Холмс пригрозил обратиться к сержанту Донли. Вначале Хатчингс не мог припомнить, но затем внимательно перелистал свои книги, напряг память и, к собственному удивлению, но не к удивлению Шерлока Холмса, назвал сразу два имени — Фреда Митчелла и Олеса Диккенса. «Но это вовсе ничего не значит, кроме того, что их дела пошли чуточку лучше», — пытался протестовать Хатчингс. «Они оба добропорядочные, надежные, честные граждане, всегда расплачивались со мной при первой возможности». «За последние 8 лет у них была постоянная работа?» — спросил Шерлок Холмс. «Нет. Конечно, каждую осень они собирали хмель со своими семьями, работали на очистке канав или на починке дорог, нанимались работниками на фермы, но если подумать...» Он решил не говорить, что же он думал. «Все сводится к тому», — продолжал Шерлок Холмс, «что 6 или 8 лет тому назад они начали расплачиваться за покупки наличными. В то же время они постепенно расплатились по всем счетам и с тех пор никому не были должны. «Все верно», — согласился мистер Хатчингс. «Но, несмотря на эту достойную похвалы и платежеспособность, их положение в смысле работы и доходов не изменилось. Насколько мне известно, они по-прежнему работают там, где только могут найти работу. Должно быть, они просто зарабатывают теперь немного больше, только и всего. Я не поверю, что кто-нибудь из них мог совершить что-нибудь противозаконное». «Я и не утверждаю этого», — отозвался Шерлок Холмс. «Поэтому мы и проводим неофициальное расследование. Пожалуйста, не рассказывайте никому о нашем с вами разговоре. Если они не сделали ничего противозаконного, расследование не будет иметь никаких последствий». Мы вернулись к двуколке и направились в Нью-Ромни, который тоже был гораздо больше Хевен-Черча и выглядел более процветающим. Там мы наведались в магазин Смита, предприятие поменьше торговых заведений Адамса и Хатчингса. Прибегнув к тому же методу убеждения, что и в первых двух случаях, Шерлоку Холмсу удалось заставить мистера Смита порыться в памяти, в результате чего наш список пополнился еще двумя именами — Ивана Бэнкса и Уильяма Аллена. «Но они честные и трудолюбивые люди», — не переставал твердить мистер Смит. «Они также в последние годы стали умеренно преуспевать, что казалось необъяснимым при их по-прежнему случайных и незначительных заработках». Мы поблагодарили мистера Смита, попросили его хранить молчание и вернулись к двуколке. Здесь Шерлок Холмс заколебался. «Пятерых будет вполне достаточно», — наконец сказал он. «Конечно, можно обнаружить еще человек 20-30, столь же умело рассеянных по всей округе. Но надо же оставить немного работы и на долю сержанта Донли». Мы подъехали к дому сержанта в Хевен-Черче уже во второй половине дня. Он и сам только что вернулся, возможно, после какого-то изнурительного расследования, связанного с поджогом сена или поисками пропавшей свиньи. Он выглядел раздраженным, и нам потребовалось некоторое время, чтобы он, наконец, смог понять то, что втолковывал ему Шерлок Холмс. «Я не могу поверить», — воскликнул он, когда Шерлок Холмс представил ему свой список. «Ивен, я видел его как раз сегодня. В полдень он разгружал сено для Эбена Орнли. Джордж Ньютон, я ходил вместе с ним в школу. Он постоянно спрашивает меня, не найдется ли какой-нибудь работенки. На прошлой неделе один из работников Дервина Смита сломал ногу, и Джордж занял его место. Возможно, он получит там постоянную работу месяца на два. Вот почему он не собирает хмель. Если он зарабатывает на жизнь контрабандой, почему он ищет работу? Почему он отправляет свою семью собирать хмель?» «Завтра», — сказал Шерлок Холмс, — «вы можете посетить остальных торговцев и расширить список имен. А сегодня, как раз сейчас, у вас есть более важные дела. Я хотел бы, чтобы вы навестили всех пятерых из моего списка». «Сейчас?» — испуганно возопил сержант. «Двое из них живут в Лидде, а двое других — в Нью-Ромни. Их может и не быть дома, и что я им скажу? Разве я могу завести дело в связи с тем, что они платят по нескольку шиллингов наличными, вместо того, чтобы брать в кредит?» «Вот в этом-то и заключена вся дьявольская хитрость», — заметил Шерлок Холмс. «Но, мистер Холмс, неужели здесь, на болотах, объявился матерый преступник? Это просто невозможно. Здесь просто нет денег, чтобы поддерживать контрабанду на таком уровне». «Факт существования контрабанды на таком уровне доказывает, что деньги есть, и контрабандисты уже договорились о том, чтобы переправлять большую часть товаров в Лондон. Возможно, они уже начали это делать. Вперед, сержант! Нужно сделать все это сегодня». «Что я должен им говорить?» «Мы пойдем вместе с вами и поговорим с Джорджем Ньютоном», — сказал Шерлок Холмс. «Я продемонстрирую вам, как надо действовать». «Где его можно найти?» «На ферме Дервина Смита?» «Возможно, он уже дома. Я знаю, что его жена дома. Сегодня сборщики хмеля закончили рано». Джордж Ньютон, как и положено честному человеку, которому никогда не удавалось получить постоянную работу, жил в крошечном домике, переделанном из небольшой конюшни. Домик стоял на задворках полуразрушенного большого дома на самом краю Хевен-Черча. Увидев это, Шерлок Холмс восхищенно воскликнул: «Великолепно! и снова рука мастера. Сержант, мне хотелось бы, чтобы вы обратили особенное внимание на точный выбор места жительства каждого из этих людей. Я убежден, что дом каждого из них расположен так, что из него можно незаметно выскользнуть ночью, не вызывая кривотолков у соседей. Сержант Донли озадаченно покачал головой. Жена Джорджа Ньютона, крошечная худая женщина, рано постаревшая от забот, с любопытством смотрела на нас все время, пока мы шли по тропинке к двери в дом. Однако она не стала нас ни о чем спрашивать, просто отправилась позвать мужа. Джордж Ньютон, очевидно, прилег вздремнуть, поэтому появился на пороге, сонно моргая. Он был небольшого роста, узкоплечий, явно лишенный выносливости, присущей многим маленьким мужчинам. Он, безусловно, не годился для тяжелой работы или ухода за норовистой лошадью, но он определенно работал постоянно. Об этом говорила обветренная, как у сельского батрака, кожа. Миссис Ньютон следовала за мужем по пятам. Она стояла позади него в дверном проеме и ждала. Взгляд Джорджа Ньютона беспокойно переходил с одного из нас на другого, пока, наконец, не остановился на сержанте. «Джордж, этот джентльмен хотел бы перемолвиться с тобой словечком», — сказал сержант Донли. Движением головы он указал в сторону, и мы втроем повернулись и отошли на небольшое расстояние по тропинке. Ньютон какое-то время колебался, но потом пошел за нами. По его обожженному солнцем лицу трудно было догадаться, о чем он думает. Однако в его движениях сквозила неуверенность. Когда мы удалились от дома настолько, что жена Ньютона не могла нас услышать, сержант сказал: «Это мистер Холмс из Лондона». Шерлок Холмс уставился на Ньютона пронзительным взглядом, но заговорил довольно мягко. «Ньютон, это не официальный визит», — сказал он. «Официальный визит мы нанесем позже. Сержант твой старый приятель, и он посчитал нужным заранее предупредить тебя». Сглотнув с видимым усилием, Ньютон, не мигая, смотрел на нас. Губы у него дрожали. «Ньютон, акцизным чиновникам и полиции все известно о ваших делах», — продолжал Шерлок Холмс. «Очень скоро они обрушатся на всю банду. Но мы понимаем, почему именно вы вынуждены были заниматься этим, насколько трудно вам было сводить концы с концами. Тогда почему бы вам не стать информатором? В этом случае положение значительно облегчится для вас и вашей семьи. Подумайте над этим. Вам нужно действовать быстро, иначе будет слишком поздно». Сержант Донли дружески похлопал Ньютона по спине. «Ньютон, подумай надо всем этим», — сказал он. «Мистер Холмс дает тебе шанс легко избавиться от неприятностей. Ты же не хочешь, чтобы они у тебя были?» Но Ньютон только смотрел на нас, не произнося ни слова. Постояв немного, мы направились на улицу. Уже на главной улице Шерлок Холмс сказал сержанту: «Возьмите нашу двуколку. Если вы не застанете подозреваемого дома, говорите его жене. Передай своему мужу, что я искал его. Я хотел бы поговорить с ним, он знает о чем. И если муж дома, примите сочувственный вид. Вы старый приятель, который хочет дать ему своевременный совет. Не добавляйте ничего к тому, что я сказал Ньютону. Если начнет отпираться, утверждает, будто не знает ни о чем, говорите: конечно, ты знаешь, о чем речь. Я же сказал, полиции все известно. Навестите всех четверых по списку. После этого быстро возвращайтесь и поспешите. Возможно, впереди у нас долгая ночная работа». Выслушав последние инструкции, сержант вихрем умчался на двуколке, а Шерлок Холмс отправился разыскивать Джо. Он нашел мальчика в конюшне позади гостиницы «Королевский лебедь» и быстро переговорил с ним. Джо со всех ног бросился выполнять поручение. Наступили сумерки. Над деревьями, росшими около старой мельницы, кружились стаи птиц, избравших их местом гнездовья. Они то улетали к болотам, скрываясь в вечерней дымке, то, проносясь над самой землей, быстро возвращались к своим гнездам. Холмс некоторое время наблюдал за ними с отсутствующим видом. Потом сказал: «Мне следовало бы оставить двуколку. Неважно, наймем другую. Сейчас вдова Эдмунда Квалсфорда осваивается с печальными переменами в своей жизни. Наступило время, когда мы должны переговорить с ней». Вначале она отказывалась принять нас. Мы ждали в запущенном кабинете, теперь освещенном только одной мигающей свечой. Шерлок Холмс продолжал настаивать, раз за разом посылая юную служанку с одинаковыми просьбами и трижды получая отказ. Наконец в комнату вошла Лариса Квалсворт, и когда мы поднялись, чтобы приветствовать ее, окинула нас возмущенным взглядом. Она была такой же бледной, как и в прошлую нашу встречу. В ее манере носить траур было все то же грациозное изящество. Она приготовилась заставить Шерлока Холмса замолчать, обрушив на него град обвинений, как недавно поступила со мной. Но он не дал ей этого сделать. Он обратился к ней вежливо, но в то же время абсолютно решительно. «Мадам, вы были введены в серьезное заблуждение по поводу моих намерений и намерений моего помощника», — начал Шерлок Холмс. «У меня есть только одно поручение — раскрыть правду в связи со смертью вашего мужа». «Он покончил с собой», — с горечью сказала миссис Квалсфорд. «Я всегда считала, что сестра довела его до этого. Но теперь мне все равно, сделано это случайно или намеренно. Он мертв, и даже установление истины ничего не изменит». «Мне очень жаль, что я взваливаю на вас новую ношу, но лучше, если вы услышите это сейчас, до начала официального полицейского расследования. Ваш муж был убит. Я скоро узнаю, кто сделал это, и вместе с полицией арестую и накажу преступника. Но сейчас мы нуждаемся в вашей помощи». Она промолчала и в течение некоторого времени смотрела на него, затем медленно шагнула к стулу и опустилась на него. «Вы в этом уверены?» — с некоторым сомнением и даже упреком проговорила она. «Разумеется, я уверен», — сказал Шерлок Холмс. «Возможно, вам неизвестна моя репутация в подобных делах». «Я знакома с вашей деятельностью», — прервала его миссис Квалсфорд. «Я расспросила брата. Он был здесь на похоронах Эдмунда. Садитесь, пожалуйста. Похоже, мне действительно придется поговорить с вами». Шерлок Холмс сел на стул напротив миссис Квалсфорд. Я осторожно присел сбоку, стараясь не оставаться вне поля ее зрения. «Иногда убийство имеет очень глубокие корни, мадам», — продолжал Шерлок Холмс, «поэтому, чтобы раскрыть его, необходимо глубокое расследование. Когда вы вышли замуж, ваш муж был беден?» «Он был беден, когда я вышла за него. Он был беден, когда умер. Однако он был доволен тем, что расплатился с некоторыми долгами, оставленными его отцом, и над нами больше не висела угроза быть выброшенными на улицу. Сегодня морские утесы дают хорошую прибыль, правда, большая часть по-прежнему уходит на выплату долгов». «Сколько денег ваш муж выдавал своей сестре?» «Я не слышала, чтобы он вообще давал ей что-нибудь. В этом не было необходимости. У нее были собственные деньги, оставленные ей матерью. Кроме того, у нее не было других расходов, кроме как на одежду. Эдмунд также получил подобное наследство, но истратил его на учебу в Оксфорде». «Вы знаете о том, что у вашего мужа была репутация человека, зарабатывающего огромные суммы в Лондоне?» «Я ничего не знаю о его репутации. Я знаю только правду. Время от времени ему удавалось заработать немного денег. Благодаря им он смог расплатиться со срочными долгами, как только мы поженились. Но ради этого ему приходилось постоянно и напряженно трудиться, и со временем это стало сказываться на его умственном состоянии». «Когда впервые ваш муж странно повел себя?» Она задумалась. «Вскоре после женитьбы я обнаружила, что иногда он уходит куда-то по вечерам и возвращается поздно. Я подумала, что он навещает друзей, но он ничего не рассказывал о том, куда ходил, а я не хотела задавать ему вопросов. Я не знаю, посещал ли он тогда старую башню, или это началось позже. Я воображала всякое. Но в промежутках между этими отлучками он вел себя совершенно нормально и даже был счастлив. Мы оба были счастливы. Год шел за годом, пока я, наконец, не обнаружила, что он грустит в одиночестве по ночам в башне». Она подавила рыдание. «Грустит один, в темноте. Его психика все более и более расстраивалась. Он говорил с вами когда-либо о финансовых проблемах?» «Перед свадьбой Он откровенно рассказал мне о финансовом положении Квалсфордов. Я знала, что ему потребуются годы, чтобы исправить ситуацию и восстановить прежний достаток. И он работал над этим. Я не понимаю, почему вы спрашиваете о деньгах, мистер Холмс. Для нас деньги никогда не имели значения. Я не ожидала, что мы будем жить в роскоши. Я знала, что в первые годы после женитьбы ему было очень трудно, но наша семья ни в чем не нуждалась. Конечно, мы не могли позволить себе дорогих развлечений или слуг, вышколенных в городе. Большая часть мебели обветшала и продолжает ветшать, но меня это вовсе не угнетало. Приходили ли к нему странные посетители, люди явно не его круга? «Кто Хевенчерче принадлежит к его кругу?» — презрительно проговорила миссис Квалсфорд. «Нет, мне неизвестно, чтобы он принимал необычных посетителей, относящихся к другому классу. Это маленькая деревушка, все друг друга знают. Местные не любят меня из-за моего иностранного происхождения. Но у меня нет оснований относиться к ним так же. Они добрые люди, несмотря на всю свою ограниченность. Викарий оказывал нам постоянную поддержку. Я чувствую себя здесь дома, потому что это был дом Эдмунда, и именно здесь должны вырасти мои дети». «Были ли у Эдмунда враги?» «Вы не задали бы этот вопрос, мистер Холмс, если бы знали его. Он относился к тем людям, у которых не может быть врагов. Он помогал всем, кто в этом нуждался. Он всегда умел разрядить обстановку там, где царила враждебность. Кто мог быть врагом такого человека?» «Ваша золовка попросила нас сообщить, что она никоим образом не претендует на фамильное поместье Квалсфордов. Она никогда и не стремилась к этому. Она не может понять, почему вы решили, будто она станет пытаться лишить детей Эдмунда, которых она нежно любит, их родового поместья». Лариса Квалсфорд вспыхнула, затем вновь побледнела. «Викарий говорил мне, что я не только слишком резко вела себя с ней, но и обвинила в том, чего она не делала. Он передал мне такое же сообщение, и я уже написала ей письмо с извинениями». «Ваша золовка привезла моего помощника в Хевенчерч. Когда он впервые вошел к вам в дом, вы встретили их у двери и сказали ей, что она довела вашего мужа до самоубийства, что явилось основанием для такого заявления, миссис Квалфорд». Она слабо улыбнулась. «Возможно, я от горя не сознавала, что говорю. Я всегда немного ревновала Кэмилин. У них с Эдмундом было так много общего, это тянулось еще с детства. Игры в слова, общие воспоминания о давних событиях. Они часто разговаривали друг с другом, и хотя не делали из этого тайны, мне всегда казалось, что они как бы исключают меня из разговора. Потом, когда Эдмунд умер, наверное, мне просто нужно было кого-то обвинить в этом. Я стала думать, что если бы в тот день Эмилин осталась дома, то вполне могла бы предотвратить его смерть. Но ведь я тоже могла помешать ему умереть, если бы была дома». Лариса Квалсфорд вновь подавила рыдание, уткнувшись в платок. «Мне казалось, она принуждала его стремиться к все большему богатству. Я всегда чувствовал это. А в тот момент мне показалось, что она понуждала его к большему, чем способен был выдержать его мозг. Видите ли, моя реакция была следствием соединения множества мелочей, и я страшно сожалею о том, что наговорила Эмилин». Шерлок Холмс кивнул в знак понимания. «Ваш муж часто употреблял слово «питахая». Вы знаете, откуда оно у него появилось или что оно означало?» «Это не было его словом», — ответила Лариса Квалсфорд. Шерлок Холмс насторожился. «Не было его словом. Но ведь многие слышали, как он употреблял его». «Это было словечко моего брата», — пояснила Лариса. «По-моему, это какая-то бессмыслица. Мой брат употреблял его в шутку. Эдмунд перенял у него это словечко, когда они вместе учились в университете». За время нашего разговора с Ларисой Квалсфорд стемнело. На обратном пути в Хевенчерч Шерлок Холмс предоставил лошади двигаться с такой скоростью, которую она предпочитала сама. Откинувшись на сиденье, он задумчиво сказал мне: «Теперь легко понять, почему местные жители так не взлюбили Ларису Квалсфорд. Вероятно, в прошлом морские утесы были своеобразным центром общения для жен местного дворянства и окружающих общин. Жена Эдмунда не смогла придерживаться такой традиции, потому что на это у нее попросту не было денег. Она происходит из состоятельной семьи. Вытертые ковры и бедная обстановка, вероятно, смущали ее даже тогда, когда она устраивала приемы для самых близких друзей. По ее стандартам, это был обедневший дом, и она неохотно приглашала в него женщин из Хевенчерча. Именно поэтому и ее приглашали к себе немногие. «Теперь, когда ее муж умер, она, вероятно, не получит ни одного приглашения», — заметил я. «Мы должны приложить все усилия, чтобы сохранить репутацию, которую создал себе Эдмунд Квалсфорд. Конечно, у нас может ничего и не получиться, но мы должны попытаться произвести арест его убийцы таким образом, чтобы Эдмунд не стал его жертвой вторично. Он уже получил то, что любители сенсаций называют высшей мерой наказания». «Был ли он связан с контрабандистами?» — спросил я. «Да, и весьма тесно. Но я не намерен разоблачать его больше, чем того потребуют обстоятельства».